Глава 16. Операцию по освобождению друзей Кинокефала решил начать как положено, со сбора информации. Просто так заявиться в жандармерию с вопросами о судьбе двух неизвестных проходимцев было бы слишком странно и подозрительно, поэтому пришлось устраивать небольшое представление. Подговорил одного из парней Доминуса Флавия, которые приехали с Доминика устроить пьянку. Что может быть естественнее, чем Доминус, который хлопочет о ком-то из своих людей, который по залету попал за решетку? Уже на следующее утро я обивал пороги жандармерии, имея на то вполне весомый повод. С заданием подчиненный Доминуса Флавия справился превосходно. Даже слишком. Тот кабак он чуть не полностью разнес, так что пришлось здорово раскошелиться, чтобы уладить дело. Жандармы его даже после полного возмещения ущерба отпускать не хотели. Пришлось приплачивать за беспокойство и еще клясться, что ничего такого больше не повторится. Под конец с местным начальником жандармерии мы почти подружились. В ходе беседы невзначай выспросил, часто ли случаются в Анфе преступления и много ли сейчас узников в жандармерии. — У нас больше никого, Доминус Диего, — охотно пояснил мне главный жандарм, немного пухлый, очень аккуратный, стриженный под горшок и до синевы выбритый. — Тут, конечно, довольно беспокойного народа, но обычно таких настойчивых, как ваш человек, не встречается. Уж, по крайней мере, одного появления, как они нас называют, синемундирников, достаточно, чтобы всякие беспорядки прекратились. Нарушители при нашем появлении стараются разбежаться как можно дальше, — похвастался начальник. — А серьезных преступников мы здесь не держим. Они в тюрьме. Вот только недавно двоих отправили. Мало того, что какие-то иностранцы, варвары и проходимцы без роду и племени, так еще посмели ограбить частного торговца. Попытались ограбить. Да мы вовремя подоспели. Торговец, как чувствовал, отправил за нами мальчишку, как только они к нему пришли. При этом сами грабители пытались там что-то утверждать, что сдали ему добычу, а он не захотел расплачиваться. В общем, обычная среди местных авантюристов история. У них это дежурная отговорка, как будто сговорились. И ладно бы кого из местных обвиняли, так нет же. Самого Квирита Агриколу, честного римского гражданина. Человека, который входит в семью самого Доминуса Кэмпилуса. — Да уж, — согласился я, — наглость несусветная. С жандармом мы расстались друзьями. Мысль о том, чтобы разобраться, действительно ли виновны грабители, или стоит нежно расспросить этого самого Квирита Агриколу, у меня даже не возникло. И так прекрасно видно, как жандарм относится к варварам. Да и приплачивает ему этот торговец за защиту. К гадалке не ходи. Нет, если бы я настоял на своем, да подкрепил свою настойчивость деньгами, жандарма, может, и удалось бы переубедить. Но с чего бы недавно приехавшему Доминусу Диего проявлять такое участие в судьбе неизвестных проходимцев? Подозрительно. Так что законные или относительно законные методы освобождения друзей Кинокефала Гаврилы я решил оставить на потом. Для начала лучше осмотреть саму тюрьму. Городская тюрьма Анфы, наверное, одно из самых монументальных зданий в городе. Стены из камня и кирпича. Кроме городских казарм я тут такого и не видел больше. Да и в целом от казарм она не сильно отличалась. Тоже длинное, унылое, одноэтажное строение, разве что крыша покрыта тростником, а не черепицей, как в казармах. Белить ее необходимым никто не посчитал, так что тюрьма выделялась на фоне окружающих хижин своим унылым, мрачным видом. Надо сказать, построен местный алькатрас без всякого соблюдения норм безопасности. Вокруг даже оградки никакой нет, а с одной стороны здание и вовсе упирается углом в какую-то празднично украшенную халупу. Забавное соседство. Как бы подобрать заряд так, чтобы не убить обитателей камеры, бормотал я себе под нос, когда мы возвращались домой. Ну да, решил пойти по классическому пути. Он ведь самый простой в данной ситуации. Вот если бы это была нормальная тюрьма с нормальной охраной, тогда нужно было что-то изобретать. А так просто смысла не вижу. — Зачем заряд? — спросила Кера. — Ну, динамит, — пояснил я, — чтобы стену взорвать. — Зачем взрывать стену? — снова переспросила богиня. — Я могу просто вырвать решетку. Они глупые. Стена из мелких камней, раствор обычный. Просто дернуть посильнее, и все. Придется немного напитать мышцы своей силой, но это не страшно. Чистые далеко сразу не почувствуют. И потом тоже. Даже если останутся какие-то эманации, здесь их и без того много, они просто не обратят внимания. Тут полно башков разного пошиба. Если ловить всех, нужно не 3 десятка чистых, а 3000. Такой вариант я даже не рассматривал. Никак не привыкну к способностям богини. Между тем, пожалуй, так действительно будет лучше всего, как минимум тише. На дело отправились ночью. Когда же еще? Анфа ночью тиха и безмятежна. Случайных прохожих мало. Только подгулявшие посетители кабаков, нищие да редкие бандиты. Действительно редкие. В основном насильственные экспроприации промышляют в саванне. Грабят тех, кто возвращается с добычей. Опасное ремесло. Местные охотники и авантюристы за себя постоять могут. Но зато не нужно заботиться о тишине и сокрытии следов. Саванна их сама скроет с дивной быстротой. Разумеется, на дело пошли вместе с Гаврилой. Не хватало еще устроить побег кому-нибудь не тому. — Как вы собираетесь их вытаскивать? — тихонько спросил собакоголовый. — Неважно, — отмахнулся я. — Ты, главное, покажи кого, а там мы справимся. — Мне не жалко рассказать. Просто пока общались с жандармом, пока осматривали тюрьму, прошел целый день. Теперь мы торопились. Слишком часто из этой тюрьмы выносят узников вперед ногами. По слухам, узников довольно часто забывают кормить. Неправильно выразился. Точнее будет сказать, довольно редко кормят. Шутка про трехразовое питание здесь совсем шуткой не выглядит, даже наоборот. Те, кто сидит в местной тюрьме, только обрадовались бы такому увеличению рациона. Окна в здании тюрьмы довольно широкие, что ясно указывает. Строилась она по тому же проекту, что и казармы. Нам пришлось побродить вокруг, пока Кинокефал не учуял своих напарников. Кера вся извелась и, естественно, не постеснялась выместить свое раздражение на собакоголовом. Думаю, еще немного, и Кинокефал вовсе отказался бы участвовать в побеге, а то и попытался убить помощницу. Богиня, недовольная лишней работой, успела высказать Гавриле множество претензий. И псиной-то он воняет, и нюх у него как зрение у носорога, и медленный он настолько, что даже улитка обгонит. А вот она бы справилась гораздо быстрее, и никому не пришлось бы зря скучать в этом дурацком городе, возле этой дурацкой тюрьмы и в такой дурацкой компании. В общем, измывалась над новым знакомым, как могла. Апофеоз наступил, когда Гаврила вроде бы определился с камерой. Но нужно было убедиться точно. Оконный проем слишком высок. Так что даже подпрыгнув с разбега, Кинокефал не смог дотянуться до решетки. Гаврила попытался взгромоздиться ко мне на плечи, но даже так высоты не хватало. Тогда за дело взялась Кера. Богиня просто подбросила собакоголового на пару метров вверх. Он схватился за прутья и подтянулся. «Кома, Агния, вы тут?» Что ответили из камеры, я не расслышал, но, наверное, да, они были тут. Гаврила еще несколько секунд повисел, сказал, что сейчас их выпустят, и спрыгнул на землю. Кера подпрыгнула, ухватилась за решетку, уперлась ступнями в стену, поднатужилась и дернула. Решетка не шелохнулась. Кинокефал смотрел на нее, как на идиотку, хотя мог бы уже оценить ее возможности. — Сам ты ненормальный, который не может трезво оценить силы! — огрызнулась девушка куда-то в камеру и снова потянула. — Если ты слабосильный, то нечего других такими же считать! Заскрипела, заскрежетала, решетка выгнулась, а потом кирпич просто лопнул, и Керу вместе с решеткой отбросила от стены. Богиня, как кошка, приземлилась на ноги, но не удержалась и упала. Сверху ее накрыло массивной решеткой. Из выломанного проема показалась физиономия, обрамленная ярко-рыжими, даже в темноте было заметно локонами. Задержав на нас с Керой взгляд, девушка выскочила. Следом за ней начал протискиваться ее сокамерник. Вообще-то оконный проем и так довольно широк. А уж после встречи с Керой он и вовсе увеличился, но здоровяку все равно было тесно. Когда он неуклюже вывалился на землю, я еще некоторое время пытался смириться с реальностью. Но потом Кома встал, и я окончательно оставил эту глупую затею. Он определенно выше 2 метров, огромный, бородатый, почему-то по пояс голый. Здоровяк напоминал вставшего на дыбы медведя. Глядя на него, я даже не уверен, что такую глыбу можно убить выстрелом из револьвера. Этот мышечный каркас не всякая пуля пробьет. Нет, в целом мужчина выглядел вполне пропорционально, но все равно вызывал оторопь своими размерами. — Вот так-то, Кома! — даже шепот у освобожденной девушки был звонким. — Эта рыжая домина отомстила тебе за всех? Кого ты презрительно зовешь мелкими недоразумениями. Я официально заявляю, это ты, слабосильная дылда, а не мы все. Вот так-то. Мы рыжие, еще всем покажем. Девушка явно подначивала напарника беззлобно, но время выбрала неудачное. Ее напарник смотрел на Керу, небрежно помахивавшую выломанной решеткой с кусками кирпичей на концах прутьев. Взгляд у здоровяка был растерянным и печальным, как у ребенка, которому только что сообщили, что Дед Мороз — это сказки. И еще очень забавно, что Кера сейчас ни разу не рыжая. Ей как покрасили тогда волосы, так она и ходит брюнеткой, а Агния как будто и не заметила этой краски. «Но как же...» «Пойдемте уже, и так нашумели!» — зашипел я и, подавая пример, направился прочь от тюрьмы. Остальные потянулись следом. «Слушай, Гав, где ты нашел этих двоих? Рассказывай скорее, иначе я умру от любопытства!» — раздался через некоторое время голос рыжей Агнии. «Не называй меня Гав, сколько раз просить!» — явно привычно огрызнулся Кинокефал. Это сокращение напоминает мне собачью кличку. Почему меня сегодня все оскорбляют? — Боги, ну какой же ты зануда! — возмутилась Агния. Кстати, говорили они, видимо, из уважения к спасителям на латыни. — Хорошо, многоуважаемый Гаврила Крутович. Не соблаговолите ли ответить на мой вопрос? — Это не я их откопал, а они меня нашли. — пояснил собакоголовый. — Увидели, что я отразил магию чистых, когда те за мной погнались, и захотели узнать, как я это делаю. — Ух ты! — обрадовалась Агния. — Значит, это либо до сих пор не смирившиеся с приходом чистого язычники, либо, наоборот, их шпионы. И ты вот так просто согласился на их помощь? — А что мне оставалось делать? — возмутился Кинокефал. Если бы не согласился, все равно бы рассказал. У них такой трехголовый пес. Так у него клыки, как у Кома хрен. — У меня нормальные размеры, — вдруг добавил здоровяк. нормальные для моего народа. И вовсе я не слабак. Это просто эта дама аномально сильная. Боги, а ты все еще не отошел от своего унижения, маленький? Сделанным сочувствием отвлеклась на напарника Агния. А в каких обстоятельствах ты видел его хрен? С любопытством спросила Кера. В бане. Совсем уже разъярился Кинокефал. В бане я его видел. Попрошу без грязных инсинуаций. Кера недоуменно моргнула. У меня сложилось впечатление, что богиня действительно не имела ничего такого. Просто полюбопытствовала. — А ты чего в разговоре не участвуешь, Доминус, серьезный мужчина? Теперь внимание Агнии пало на мою персону. — Или ты здесь так, бесплатное приложение к этой вот рыжей домине, которую интересует, где можно полюбоваться гениталиями? — Вроде того, — отмахнулся я. — Можно вы не будете так громко переругиваться? Не то, когда ваш побег обнаружат, те, кто будут искать, потом без труда проследят наш путь по невыспавшимся лицам жителей этих домов. — Хм, какой серьезный мальчик! — фыркнула Агния. — Правда, чуть потише. — Так кто ты? Противник чистых или их приспешник? — А тебе какая разница? — ответил я вопросом на вопрос. — Если работаешь на чистых, умрешь, — спокойно ответила Агния. — И уж поверь, я почувствую, если ты солжешь. Мне, конечно, сразу же захотелось проверить, как она станет меня убивать. Точнее, просто поставить на место, чтобы не воображала. Я в себе уверен. Убить меня не так-то просто. Но эти люди сейчас нужнее мне, чем я им. А на благодарность я и не рассчитывал. «Нет, я не работаю на чистых», — просто ответил я. «Защита от чистого света мне нужна именно для защиты своей и моих людей». «Ну, тут ты пролетел, парень», — хмыкнула девушка. «У нас остался всего один камень в перстне у Гава. Может, он и подарит тебе в качестве благодарности за то, что нас вытащил. Если ты не боишься, что этот подарок будет воспринят как плата, потому что тогда камень потеряет силу. Было еще два, только не в перстне. Мы хотели их огранить. Ну, дальше ты знаешь. В тюрьме мы из-за этого и оказались. Так что, если в твоем воображении уже стройными рядами идет армия, защищенная от чистых алмазами, ты в пролете. Это ведь алмаз. Такие камни можно купить далеко на востоке, в таинственной Махаджанападе. И то, если тамошние жестокие боги будут к тебе благосклонны. Редкий камень. Не у всякого властителя в короне есть такие. Так с чего ты взял, что сможешь защитить такими свою армию? — Мне не нужен ваш перстень, — вздохнул я. — И у меня нет армии. Но да, таких камней мне потребуется много, если они действительно работают. — Как-то... Не обращал раньше особого внимания на украшения местных модниц. А ведь действительно ни разу не видел на дамах прозрачных камней. Красные были, зеленые тоже, а прозрачных не было. Получается, алмазов в этом мире меньше? Махаджанапади — это, судя по всему, Индия. Про нее... Я в этом мире ничего не знаю, но вряд ли у князька местного племени есть какие-то контакты с Индией. — Сведете меня с этим князем, от которого получили свои камни? — спросил я. — Прости, — покачал головой Гаврила. — Мы эти камни у него не купили. Он решил нас пограбить, мы его убили. Камни — трофей. К тому же я слышал, покупать их нельзя. Они от этого теряют свои свойства. Можно только получить в дар или найти, ну, или вот как мы, забрать с тела. М-да, засада. Камни сняли с тела грабителя. Где их взял он, неизвестно. Хотя... Это же Африка. Кимберлитовые трубки, речка Оранжевая. Я представил карту... представил, где примерно находится эта оранжевая речка, и где в моем мире был город Кимберли? Далековато. А если немного подумать, что еще я знаю об африканских алмазах? Да обидного мало. В голове брежет словосочетание «кровавые алмазы Сьерра-Леоне». Это уже лучше. Сьерра-Леоне гораздо ближе. Здесь такой страны, понятное дело, нет, но география-то у нас такая же. Значит, и алмазы там должны быть. Уж не знаю, кровавые или какие. Мне это без разницы. Да все равно далеко. Если очень примерно прикинуть, 1003 километров, причем большая часть по Сахаре, а потом по тропическому лесу. Точного места я не знаю. Это их еще искать придется. Хотя, зачем по Сахаре? Можно нанять корабль, снарядить экспедицию. Уверен, ради такого преимущества, как защита от чистой магии, дядя будет согласен на любые траты. Впрочем, что-то я размечтался. Нужно будет еще узнать, что с этими алмазами потом делать. Вдруг там еще препятствия окажутся. — А чего это у твоего напарника лицо вдруг стало еще более задумчивым и мечтательным? Агния снова переключилась на богиню. — Не мешай, — отмахнулась Кера. — Он наверняка придумывает, как сделать так, чтобы нам было интересно. У него перед этим всегда такое лицо. — Ну-ка, ну-ка, — живо заинтересовалась Агния. — А подробности какие-нибудь будут? К счастью, мы, наконец, добрались до их жилища. Так что интересный диалог пришлось прервать. Кинокефал посмотрел на мое лицо и со вздохом достал бриллиант. — Ты честно выполнил свою часть сделки, Доминус Диего. Я тебе благодарен. Но, боюсь, не смогу рассказать того, что ты хочешь, да и не уверен, что мои знания стоят столько же, сколько твоя услуга. Возьми перстень, он очень, очень редок. Ты ведь уже слышал объяснение беспокойной Агнии. Что касается остального, я могу лишь повторить то, что знаю сам. Две вещи. Камень должен быть непременно оправлен в золото. Иначе он не станет действовать. И самое главное, камень не должен быть куплен. Его можно подарить, украсть, найти или снять с трупа, но не продать. Если продать, чудесные свойства исчезают. Вот и все, что я знаю. Я не знаю, где взять еще таких же, не знаю, почему он защищает от чистой магии. Я слышал, что в Махаджанападе эти камни считаются символом чистоты. Может быть, в этом дело? Я снова полюбовался гранями бриллианта. Хотя, если уж быть точным, никакой это не бриллиант. Специальной огранкой тут и не пахнет. Сделано, как Бог на душу положит. Но все равно действует. Я вернул камень Гавриле. «Это ведь, как ни крути, будет платой за услугу», — пояснил я, — «не подарком. Камень может потерять силу, так что оставь его лучше себе. Лучше скажи, откуда тебе известны эти правила? Или тот грабитель перед смертью поделился?» «Намекаешь, что это мы его ограбили, а не наоборот?» — нахмурился здоровяк Кома. «Спокойно, дружище». «Успокаивающе», — положил ему руку на плечо Кинокефал. Что еще он мог подумать? И, повернувшись ко мне, ответил. — Нет, я это знаю не от того вождя. Об этих свойствах нам рассказывал какой-то пришлый шаман у гангаров. Мы у них иногда останавливаемся во время охоты. Люди мирные, спокойные. За порох и прочие мелочи дают кров и ночлег. Ну, и не только мы, само собой. Вот он и рассказал. Гаврила немного подумал и добавил. «Даже не рассказал. Агния и Кома мне не верят, но мне кажется, он его и сделал таким. Я про перстень. Мы-то о нем и забыли. Не знали ведь, что это такой дорогой и редкий камень. Подумали, просто стекляшки. Агния надеялась продать за несколько сестерцев здесь, в городе. А тот шаман, как будто почуял что-то, явился к нашему костру, стал расспрашивать, забрал перстень. Я даже не понял, почему отдал. Да и Агния с Кома там были и тоже не воспротивились. Мы потом и думать об этом шамане забыли, а утром он вернул кольцо и рассказал, что такие камни очень полезные, и что скоро они пригодятся так или иначе. Я сразу и не поверил, да вот пришлось убедиться. Гангары еще какие-то. Наверное, название племени. И пришлый шаман, значит. Ну вот, а ты говоришь никакой информации, — протянул я. Господа охотники, не хотите сводить меня на охоту? — спросил я. Хочешь найти того шамана? Тут же ухватил мысль Кинокефал. Можно попробовать, только у гангаров его может уже не быть. Мы там гостили месяц назад, и он вроде бы не собирался там надолго оставаться. Вряд ли мы его найдем. И потом, что делать с отсутствием подходящего материала? Наш перстень, очевидно, работает. А в отсутствии камней, о чем ты собирался говорить со знающими людьми?